о чем ты не догадываешься и чего до сих пор не знал никто. Почка, которую нашел мистер Гамильтон, была его собственной почкой. Ред на мгновение замолчал, чтобы сделать глоток воды. Джейсон Стивенс изумленно уставился на меня. На свете есть только одна вещь, ради которой можно совершить такую жертву, и она называется дружбой. Я знаю, Джейсон, ты думаешь, у тебя много друзей, но в действительности всем этим людям просто нужны твои деньги. За исключением месяца, проведенного у Гаса Колдуэлла, ты не работал ни дня и вообще не сделал ничего такого, чтобы я назвал полезным. Зато тебе легко удается быть душой компании и богатеньким клоуном для толпы дармоедов, которых ты легкомысленно называешь своими друзьями. Сынок, в течение следующих 30 дней тебе предстоит много думать и наблюдать. Я хочу, чтобы ты понял принципы, которые лежат в основе настоящей дружбы. И в конце месяца ты должен сообщить мистеру Гамильтону пример истинной дружбы, в которой эти принципы воплощены. Только истинная дружба может наполнить твою жизнь настоящей радостью. На этом видеозапись резко оборвалась. Джейсон сидел глубоко задумавшись. Наконец он выдавил: «Не понимаю. То есть я...» «Я знаю, чего именно вы не понимаете», — перебил я его. «Но в этом-то все и дело. Мне остается надеяться, что вы запомните слова своего деда и через месяц начнете хоть что-то понимать. Буду с нетерпением ждать вашего отчета». С этими словами я вышел из конференц-зала, оставив Джейсона наедине с собственными мыслями. Ровно через месяц мисс Гастингс позвонила мне по внутренней связи и сообщила, что Джейсон прибудет в течение часа. Я откинулся в кресле и задумался о своем старом друге Реди Стивенсе. Сомнительно, что можно заставить кого-то понять, как глубока бывает дружба, если он не испытал этого сам. Не скрою, когда я раздумывал о шансах Джейсона на успешное выполнение задания, которое дал ему Ред, меня охватывали сомнения и дурные предчувствия. За столом в конференц-зале, где мы вскоре расположились, воцарилось долгое молчание. Я и мисс Гастингс наблюдали за выражением лица и поведением Джейсона. Вид у него был задумчивый. Наконец он сбивчиво заговорил. «Надеюсь, что...» «То есть я хотел сказать...» «Нет, просто я не...» Мисс Гастингс решила помочь ему. «По-моему, сегодняшняя повестка дня включает ваш доклад мистеру Гамильтону о том, как вы преуспели в понимании дружбы». Джейсон с сомнением посмотрел на меня. Я кивнул и ободряюще улыбнулся. «За этот месяц, — начал он, — я много думал о дружбе и пытался сформулировать ее основные принципы. Могу сказать, что настоящая дружба немыслима без верности. В этом случае жизненные обстоятельства друга не менее важны, чем твои собственные. Но самая сущность дружбы еще глубже, ее трудно выразить словами. Лучший пример настоящей дружбы, который я знаю, — это история, рассказанная мне Гасом Колдуэллом на его ранчо в Техасе. Когда Гас и дядя Ред делали свои первые шаги в скотоводческом бизнесе, их ранчо находились на расстоянии нескольких километров друг от друга. И они вместе с другими фермерами пользовались одними и теми же пастбищами. Каждой весной они устраивали так называемый загон, где, насколько я понял, клеймили телят, родившихся со времени предыдущего загона. После того, как весь скот собирают в одном месте, представители каждого ранчо клеймят телят тем же клеймом, какое стоит у их матери. Как объяснял мне мистер Колдуэлл, молодые телята всегда ходят за своими матерями, куда бы те ни пошли. Так вот, по-видимому, на первых порах мистер Колдуэлл очень беспокоился, что дядя Ред не добьется успеха в фермерском деле. Поэтому однажды во время загона Газ взял и заклеймил штук 30 своих собственных телят клеймом дяди Реда. Но в конце загона, когда Гас стал считать скот со своим клеймом,